Глава 7. Китай, провинция Хэбэй, прииск Синьшан. Февраль 2011 года. Больше всего Ласточкина поражало отношение китайцев к работе. С одной стороны, трудолюбивые муравьи готовы за небольшую плату работать день и половину ночи, выгрызая из породы нужное для своей страны золото. С другой стороны, безалаберность при выполнении инженерных мероприятий, наплевательское отношение к своей жизни. Как доказательство беспечности, перед самым приездом Шута на прииск здесь произошла авария. Рухнул свод штольни, где велась закрытая разработка породы. Погибло 5 человек, остальных успели откопать, прежде чем они задохнулись или умерли от полученных ранений. Ласточкин сразу же потребовал от управляющего прииска ужесточить мониторинг опасных мест и проводить как минимум один раз в день производственные планерки, чтобы доводить до рабочих правила безопасности при работе. Невысокий, похожий на китайский свежий пончик, весь такой же пышный и дебелый, управляющий Цзян Бэй, сверкая по золотой оправе очков через секретаря Сюй Вэя, передал свое видение вопроса. «Господин инженер, я понимаю ваше беспокойство в связи с гибелью рабочих на прииске и не сижу сложа руки. Смотрите сюда». Цзян Бэй разложил на столе большую карту прииска, на которой были отмечены места разработки золотоносной породы, и своим толстым пальцем, похожим на сардельку, стал водить по синим и красным изоглоссам, поясняя, что все это значит. У нас большой прииск. В данный момент ведутся 2 способа разработки – подземный и открытый. С открытым методом у нас нет таких проблем. Всю работу выполняет техника, за ней следят операторы, подготовленные и обученные люди. Всего задействовано в этом 52 человека. Этого достаточно для выполнения ежедневной нормы добычи. В шахтах работают 320 человек. Заметьте, господин инженер, работают практически вручную. Мы не можем обеспечить их нужной техникой в связи с трудностями доставки на высокогорье. Приходится рисковать. Жизнь людей в Китае не отличается высоким уровнем, и многие, рискуя своим здоровьем, сознательно ищут именно такую высокооплачиваемую работу. А вы хотите сократить количество часов во имя безопасности, которая здесь никому не нужна. Скажите это самому захудалому крестьянину из провинции, он не поймет вас. Получается, мои потуги напрасны? До следующей аварии? Сюй Вэй хладнокровно перевел слова Шута, на что управляющий склонил голову и твердо заявил. Аварии здесь не так часто, как вам думается. Не старайтесь выправить ситуацию, чтобы не стало еще хуже. Ваша работа имеет другую специфику, а за безопасность позвольте отвечать господину Дин Ксу. Он как раз курирует вопрос обеспечения рабочих всем необходимым, начиная от одежды, заканчивая выплатами посмертных пенсий. Что такое посмертная пенсия, Ласточкин уже знал. Если на прииске погибал работник, его заработная плата, аккумулировавшаяся на специальном счету, переводилась семье. Туда же добавлялась компенсация от компании, что позволяло родственникам существенно улучшить свое материальное положение. Китайцы, как неприхотливые труженики, почти не пользовались своей зарплатой, будучи удовлетворенными бесплатной кормежкой от лица компании, поэтому на счетах скапливалась солидная сумма. Мелочь, шедшая на личные нужды, не пробивала огромную брешь в кармане работника. В общем, Цзян Бэй нисколько не кривил душой, когда говорил о заботе директората прииска о своих людях. Правительство же жестко регламентировало аппетиты частных компаний, в том числе золотодобывающих, если не могло прибрать их к рукам. Тем не менее, долю свою оно имело. 40% уходило в казну, а на остальной доход лапу накладывать не могло. Не позволяли договорные условия. «Вы привлекаете магов для оценки состояния горных шахт?» — задал логичный вопрос Ласточкин. «Конечно. На прииске постоянно живут 2 мага стихии Земли», — кивнул управляющий. «Проверка крепи, состояние подземных силовых линий, сдвиги пластов, оценка предполагаемого ущерба от обрушения — все это закреплено за нашими магами». «А что означают зеленые кружки вне территории прииска?» — ткнул инженер пальцем в один из таких кружков, возле которого были начертаны иероглифы. «Это и есть ваша работа, уважаемый господин Ласточкин», — перевел слащавую, сдобренную улыбкой речь управляющего молодой секретарь. «Вы должны провести оценку состояния золотоносных пород в высокогорных районах. Там находится несколько деревень и один монастырь. Конкретно, вам надлежит завтра отправиться в деревню Лидянгпу. Там для вас зарезервирована комната в гостинице. С вами отправятся Сюй Вэй и 3 рабочих, которые приданы в помощь. Нужно за неделю провести проверку грунта и дать рекомендации по разработке породы. Если результаты нас удовлетворят, там будет новый прииск. «А что за монастырь?» — насторожился Ласточкин, у которого от этих слов почему-то громко застучало сердце. «Гампа Намгьял», — ответил полнощекий китаец. «Этот монастырь основал довольно известный монах Лама Гаржап. Сейчас он дает практики по обузданию демонов. Говорят, не безуспешно». «Вы верите в эти небылицы? Как можно обуздать демонов?» «Понятия не имею», — широко улыбнулся Цзянбэй. «Впрочем, вы сами можете у него узнать. Вдруг лама снизойдет до просьб белого человека и пояснит свои методики. Вы хорошо поняли свою задачу, господин Ласточкин?» «Несомненно», — Шут посмотрел на свои наручные часы. «Как мы будем добираться до высокогорной деревни? Будет ли транспорт?» «Не беспокойтесь. До деревни Лидингпу мы вас довезем на машине, со всем оборудованием и людьми. А там вам придется передвигаться или пешком, или на ослах». Больше всего Ласточкина удивило наличие в небольшой деревушке полноценной гостиницы. Пусть она представляла собой одноэтажное здание под оцинкованной крышей с наличием 6-7 комнатушек, тем не менее здесь было где отдохнуть без лишних проблем. Инженеру достался узкий пенал с односпальной кроватью, прикроватной тумбочкой, стулом, откидным столиком, возле которого обнаружилась розетка, и при этом электричество присутствовало для зарядки телефона или для работы с лэптопом. Над кроватью висел ночник в темно-зеленом абажуре. Бамбуковая циновка на полу предохраняла от утреннего холода босые ноги. Возле входа слева, огороженной бумажной ширмой, прятался умывальник. Каждое утро водонос заливал свежую воду и убирался в комнате. Вполне прилично для горной деревни. Что еще обрадовало Шута – наличие рынка и возможность купить здесь газеты, пусть и недельной давности. Дав задание Сюйвэй обеспечить размещение трех рабочих в гостинице и заплатить чеком компании за недельное проживание, Ласточкин пошел побродить по деревушке, которая имела всего три улицы, но все они были асфальтированы и тщательно вымыты. Дома, в большинстве своем, сложены из камней, тщательно обмазаны глиной, поверх которой толстым слоем наложена известь, которую многие колеровали в разные цвета. Надо признать, здесь было уютно. Каждое жилище имело маленький дворик, огороженный диким камнем. Пройдя до рыночной площади, Ласточкин заметил несколько стариков, сидевших на пластиковых стульях и с азартом игравших в маджонг. Он вежливо поздоровался, получил в ответ важные кивки и пошел дальше. Наверное, все работоспособные мужчины находятся на заработках, потому что он вообще никого из них не встретил, кроме работников гостиниц, конечно. Медленно идя по тихой улочке, заложив руки за спину, Шут обдумывал ситуацию. За две недели, что он здесь находится, ему не удалось выяснить что-либо про Хазарина. Даже попытка показать его фотографию в некоторых публичных европейских кафе города Шидзичуана не принесла успеха. Такого человека не видели. Нужно обязательно посетить монастырь и расспросить ламу. Приходится тыкать пальцем в небо, чтобы разыскать русского волхва. На такой огромной территории, где человек теряется как песчинка, малейшая зацепка уже является успехом. Господин Назаров по каким-то своим каналам выяснил, что Хазарин прячется именно в этом районе. Если смотреть на карту, расплюнуть обойти нужные места. Но окунувшись в действительность и немного поработав на горных приисках, Ласточкин ощутил вселенскую бездну, в которой нужно отыскать ту самую пресловутую песчинку. Монастырь, намеченный для его посещения, из деревни не был виден. Но роща, начавшая оживать с приходом теплых ветров, просматривалась. Как пояснил администратор гостиницы, славный пожилой китаец, просивший называть его по-простому дядюшкой Го, до монастыря от рощи еще 2 км. На ослике можно спокойно доехать. Визит в Гампа Намгьял Ласточкин отложил на пару дней. Пришлось выезжать на разведку в указанные на карте места и собирать породу. Он не стал корячиться, нагибаясь за каждым камнем. Работники прекрасно справлялись сами, имея необходимую квалификацию для сбора данных. Сюйвэй, взяв на себя функции руководителя, гонял парней нещадно, и к вечеру маленький караван вернулся в деревню, груженный образцами породы. Инженер тщательно проверил каждый из них, написал на бумажке необходимую информацию и переложил в ящики с мягкой стружкой. Это для того, чтобы при поездке порода не билась друг о друга. На следующий день направились в другую точку, провозились снова до вечера, и, обессиленный от беспрерывного перемещения по горным тропам, Ласточкин уснул как убитый, успев сказать Сюйвэю, что завтрашний день он объявляет выходным. Пора было навестить ламу Горжапа. Ласточкину подсказали, в какое время лучше всего встретиться с хозяином монастыря. Лама Горжап не любит, когда посетители приходят после обеда и во время медитативных занятий. Поэтому на всякий поганый случай Шут выехал пораньше, когда лиловые тени от горных пиков еще лежали на крышах домов, а порывистый ветер принес откуда-то снежную крупу. Не самое лучшее время для путешествия, но переносить визит уже было поздно. Ослик, которого Ласточкин запряг самолично, бодро трусил до рощи, но потом осознал, на какую кручу ему придется лезть, понурил уши и резко сбросил скорость. Несмотря на природную лень серого перевозчика, Шут достиг высоких стен монастыря за час до обеда. Два хуварака, с трудом понимая английский, кивали головами и показывали путь до комнаты медитации. Лама Горжап сидел на мягкой бамбуковой подушке, скрестив ноги. Его руки, испещренные пятнами витилиго и сморщенные от старческих морщин, покоились на коленях. «Я знаю, зачем ты пришел сюда, русский», — не мигая бесцветными глазами, сразу же пояснил лама. «Душа твоя в смятении и тревоге. Боишься не выполнить просьбу великого чародея?» Сначала Ласточкин не понял, о чем толкует лама. Разговаривал-то он на английском, но довольно невнятно, отчего порой возникали лингвистические проблемы. Про какого великого чародея вел речь Горжап? Опустившись на соседнюю подушку коленями, боли в суставах не позволяли ему сгаляться в стиле турецких посиделок, отчего лам почти незаметно шевельнул бровями от недовольства. Ласточкин принял из рук хаварака плоскую чашку с горячим зеленым чаем. Такую же чашку уже держал хозяин монастыря. «Уважаемый лама, я восхищен вашей прозорливостью», — решил быть вежливым инженер. «Я не понимаю только, о каком чародее идет речь». «Не знаю, как вы его называете у себя в северной стране, но я чувствую силу человека, заставившего тебя служить ему». Вот теперь стало понятно, что речь шла о Назарове. Горжап потянул воздух носом и медленно отпил из чашки. «Кого ты ищешь, ученый человек? Своего белого собрата?» «Да, я ищу одного старого знакомого», — осторожно признался Ласточкин. «Он давно уехал из России и захотел постичь духовные истины в горах Тибета. Моему господину-чародею удалось выяснить, что он живет где-то здесь. Я вынужден искать его по всем горным монастырям, на что мне не хватит силы даже жизни. Подскажешь ли, уважаемый лама Горжап, как мне найти друга?» Вместо ответа лама поднял руку и вытянул палец вверх. Наступила тишина, в которой Ласточкин услышал тягучие песнопения и звуки музыкальных инструментов. Шум исходил откуда-то из соседней храмовой пристройки. Наверное, там собрались все хувараки и служат молебен. «Ложь не приводит к добру», — совсем уж прописную истину изрек лама. «Твоя ложь скрывает за собой чужие намерения. Зачем тебе это?» «Пытаюсь спасти себя», — признался Ласточкин. «Я совершал плохие поступки, за это сейчас расплачиваюсь, исполняя чужую волю». «Но ведь мог отказаться», — прищурился лама. «Мог, и тогда вся моя жизнь уместилась бы в бесконечном беге от опасностей. Я никогда не боялся и сейчас ничего не боюсь. Но жить в напряженном ожидании опасности — путь в никуда. Я принял предложение чародея, надеясь успокоить свою душу». «Не самый лучший путь», — кивнул Горжап. «Интересные вы люди. Каждый скрывает за пазухой камень, чтобы при случае обрушить его на череп врага. Мне становится любопытно, что из этого выйдет. Если я скажу, куда ушел человек, по следу которого ты ведешь, что произойдет?» «Я сам не смогу нанести вред, потому как слаб физически», — Шут склонил голову. «А он колдун, несущий черноту в душе». «Только в этом и отличие. Значит, демоны в душе Шварца сильнее твоих демонов?» Лама оживился. «Я умею управлять ими, русский. Мне нравится покорять их, ломать и повелевать». Ласточкин едва не выругался вслух. «Шварц? Речь идет о каком-то другом человеке, а он потратил полдня, чтобы выяснить это? Или Хазарин прячется за этим именем? Проклятие на всех демонов Горжапа!» С трудом сдержавшись, он наклонил голову в порыве благодарности. «Могу ли я быть уверенным, что вы, уважаемый лама, подтверждаете нахождение нужного мне человека в стенах монастыря?» «След его еще не остыл», — бесстрастно произнес Горжап. «Шварц ушел вниз. к людям, одержимым бесами. Всех не вылечишь, как и черноту души твоего знакомого. Иди за ним и оглядывайся, чтобы его демоны не сожрали тебя самого». В деревню Ласточкин вернулся после полудня, совершенно растерянный, не зная, как себя вести. Пока неспешно ехал на ослике, размышлял. Если Хазарин взял себе чужое имя, что вполне естественно для человека, скрывающегося от русских спецслужб, он может легко затеряться в густонаселенных районах Китая. С документами, подтверждающими личность немца, шанс отыскать его катится к нулю. «Интересная метаморфоза», — думал про себя Ласточкин. «Мы все время говорили о черноте в своих душах, а ведь, может, и не случайно Хазарин взял фамилию Шварца. Черный. Как есть черный. Подтекст со смыслом. Боги сами решают, как человек обозначит свою сущность». Ломакин заклеймил себя не только плохим поступком, но и свою энергетику отдал на откуп демонам. Интересно, о чем хотел предупредить лама? Сюйвэй, встретив Ласточкина, исправно доложил, что все работники находятся на своих местах. Отдыхают, играют в маджонг и домино. Когда господин инженер планирует очередную экспедицию? И не голоден ли он? «Поднимаемся в 6 утра», — приказал Ласточкин, зная, какое отношение к своей должности есть у каждого китайца, занятого на серьезном предприятии. «Ранние подъемы работы до заката — вот образцовый показатель настоящего рабочего, дорожащего своим местом. Завтра идем на другую точку. И да, распорядись насчет ужина, пусть принесут в номер». Сюйвэй откланялся и пошел исполнять наказ господина. Ласточкин только успел раздеться и вымыться, как в дверь постучали. Гостиничный служащий принес ужин. Тушеные овощи с кусочками свинины в горшочке, какой-то салат, куриные крылышки в карамельном соусе, пампушки и фарфоровый чайник с горячим зеленым чаем. Поблагодарив за услугу, Ласточкин поел с аппетитом и сразу же лег спать, благо за окном сгущалась темнота. Он проснулся внезапно от ощущения чужого присутствия в комнате. Сквозь легкую прозрачную занавеску на окне лилась темень, едва подкрашенная бледным серебряным лучиком луны, зацепившейся за гребень высокой горы. Но самая густая темнота концентрировалась возле ширмы, обретая черты человеческой фигуры. «Оглядывайся, чтобы демоны не сожрали тебя», — всплыла неприятная фраза ламы. «Черт бы тебя побрал, лысый монах!» Рука медленно потянулась к подушке, под которой лежал компактный рюгер. У Ласточкина была международная лицензия на провоз оружия через границу, и пистолет всегда находился рядом. Китайцы тоже не препятствовали провозу, только зарегистрировали его в своих базах и поставили отметку в документах. Подстраховывались. А вдруг русский начнет палить из этого ствола или будет замешан в каком-нибудь криминальном действии? Тогда ведь его легко отыщут. «Не советую баловаться с оружием», — сгусток темноты заговорил по-английски. «Я знаю, что вы держите рядом с собой пистолет. Уберите руки, чтобы я видел, и не зажигайте свет». «Прекрасно видите в темноте?» — успокаивая бешено бьющееся сердце, спросил Ласточкин. «Или вы маг?» «Нет, обычный человек», — был ответ. «Но амулеты не игнорирую. Он сейчас защищает меня от ваших вредных импульсов». «Я тоже не маг». «У вас есть частичка силы. Артефакт ее хорошо чувствует. Вы одаренный». «Не льстите мне, сэр из темноты», — усмехнулся Ласточкин, придя наконец в себя. «Это не дар, а остатки со стола. Баловство. Кто вы?» «Неважно. Я видел вас сегодня днем в монастыре при разговоре с ламой Горжапом. Вы кого-то искали?» «Да, искал. И вам не намерен говорить, кого именно. Мое личное дело». Раздался тихий смешок. Темнота зашевелилась, меняя положение. «Не играйте в героя, господин инженер. Я подозреваю, за кем вы пришли. Ищите Ломакина? Странно для русской контрразведки пускать по следу дилетанта. Или талантливого агента?» «Я не из контрразведки, сэр. Ошибаетесь. Обычный ученый приехал сюда навестить старого знакомого по просьбе одного человека». «Даже так?» — скрипнул стул. «Удивительная беспечность совать нос в логово врага. Ведь Ломакин — враг императора, чуть ли не личный. И он прятался здесь именно от спецслужб. Еще раз повторяю, вы из СБ?» «Еще раз отвечаю, нет. Частный визит, не более». «Окей, не буду проявлять излишнюю настойчивость. Пусть будет друг. Я ведь здесь не по этому животрепещущему вопросу, а сугубо для предупреждения. Прекратите искать русского мага. Его уже нет в горах, он уехал. А если вздумаете продолжить игру в сыщиков, можете запросто потеряться в чужой стране. «Я так понимаю, это совсем не угроза, а констатация факта», — усмехнулся Шут, стараясь не делать лишних движений. «Черт его знает этого загадочного посетителя со странным акцентом. Британец, но кто именно? Шотландец или ирландец? Хотя какая разница? Дьявол уже здесь». «И именно так, умный вы человек», — в голосе незнакомца появились живые нотки. «И именно так. Работайте, помогайте китайским компаниям обогащаться, получайте за это хорошие деньги. И забудьте про своего знакомого. Можете, кстати, передать нанимателю, что след потерян навсегда. И не стоит его искать». «Да, правильное решение. Скажу откровенно. Я буду следить за вами до тех пор, пока не уедете из страны. Всего доброго, сэр. Спите спокойно». Дверь тихо скрипнула. Тяжелая темень приподнялась и вышла наружу. Оставшись один, Ласточкин почувствовал, как взмокла его спина. Однако, возить алмазы в качестве курьера оказывается гораздо легче, чем он представлял ранее. Предложи ему Назаров вернуться к своей криминальной деятельности, с радостью согласиться. К черту все эти шпионские игры. Впервые за много лет Шут испытал чувство страха. Перед ним сидел не дилетант, а настоящий матерый убийца. Один из тех, которые ездят по свету с заданиями своих правительств, устраняя без всяких эмоций неугодных лиц. Такие делают одно единственное предупреждение, после которого надо принимать правильное решение. Однако какая уверенность в словах британца? Открыто называют фамилию русского волхва, даже признает, что именно он жил в горном монастыре. Но как удалось Назарову локализовать место с беглым преступником? Не в силах больше ждать, Ласточкин вскочил с постели, включил светильник и дрожащей рукой вытащил из своего верного кейса телефон с номером Никиты Назарова. Сейчас в Петербурге не так поздно, авось не спит. Он угадал. «Слушаю, Назаров». Знакомый голос, но с какими-то странными нотками. «По нашему объекту», — приглушенно произнес Шут. «Вышел на след, но опоздал. Его нет в данной местности уже как 2 недели, не меньше. Куда отбыл, пока не могу узнать. За мной следят. Был контакт с его агентом, или кто он там, дьявол их разберет. Пригрозили, что грохнут при малейшем возобновлении поисков». В телефоне повисла пауза. Слышалось, как тяжело дышал Назаров. И ответ все-таки пришел. «Хорошо. Занимайтесь своими прямыми обязанностями. Скоро пришлю помощь. По резервному каналу сброшу инструкции. Ждите». Резервный канал, сетевая почта, как договаривались Шут и молодой Волхв еще в Петербурге. «Хорошо, я все понял. Самое главное — избежать личных контактов с помощником. И не бойтесь, если угрожают, значит, мы на верном пути. Никуда Хазарин от нас не денется». «Успокоили, Никита Анатольевич», — усмехнулся Ласточкин. «Теперь буду спокойно досыпать». «Вот и хорошо. Спокойной ночи». «И вам того же». Шут нажал на отбой и задумался. Что же ему не понравилось в голосе молодого волхва? Неужели что-то неприятное произошло? «Ладно, потом разберемся. А теперь спать. Пусть дьяволы подождут».